Глава 8. До послезавтра была еще целая вечность. В конце концов, обещанное свидание с сексуальным контекстом, подтекстом и даже надтекстом, как в ее случае, не беременность, еще может рассосаться само собой при попутном ветре обстоятельства места и времени. Поэтому Татьяна относилась к предстоящему, возможно, событию философски. Дергаться она будет послезавтра. А сегодня у нее есть Фрида Марковна и еще 3 истории с кучей анализов. Однако всего одну историю спустя наставница заявила, что на сегодня все. И Таня оказалась вовлечена в деятельность по превращению ординаторской в трапезную. К счастью, для такой тонкой работы, как нарезка бутербродов и чистка селедки, Зуева оказалась недостаточно компетентна. Поэтому ее отправили пообщаться с молодежью, которая по сложившейся традиции тусовалась в процедурной. Девчонки сидели на 2 кушетках, будто не прогонял их несколько дней назад Станислав Борисович. И только тогда Таня поняла, как близка она была к провалу. Ведь если бы не день рождения Варвары Григорьевны, ради которого они приехали, заведующий вычислил бы ее без всякого калькулятора. «О чем нынче спеть?» – поинтересовалась Таня, придвигая стул. «Все в сборе, не хватает только Дежнева. Тьфу-тьфу-тьфу!» Пока Татьяна не чувствовала в себе сил посмотреть ему в глаза. И вообще видеть его при свете. «Марго опять поссорилась со своим бывшим!» – наябедничала Оленька. «О, а когда вы успели помириться?» – полюбопытствовала Зуева, устраивая поудобнее 5-ю точку на сиденье. «А мы не мирились!» – ответила Рита тоном. «А я и не играла!» – из бородатого анекдота про Машеньку, которая победила в конкурсе на самую страшную скорченную рожу. «А как тогда поссорились?» – не поняла Таня. «Феерично», – пояснила акушерка. «С воплями, битьем посуды и хлестанием букетом по козлиной морде». «О!» – Зуева покивала головой с видом тонкого ценителя. «Насколько посуды набили?» «Да не насколько», – опровергнула свои собственные показания Марго. «Он с букетом пришел и бутылкой вина. Вот эту бутылку я и...» Она размахнулась кулаком и, будто ее заело, несколько раз дернула ими в верхней точке. «В общем, в подъезде до сих пор воняет так, что бомжи со всех окрестных дворов к нам стекаются». И пояснила. «Нюхнуть и закусить». «За что ж ты его так?» «Вино-то!» – сфокусировала взгляд Маргарита, которая явно только что переживала события ссоры заново. «Сама не знаю. Нужно было вино ставить. Хоть какой-то бы прок от него был». Речь, безусловно, шла об обладателе морды. «Не, я про мужа твоего бывшего. Если с цветами и вином пришел, то с добрыми намерениями», – предположила Таня. «У него постоянно добрые намерения. А в итоге всякая фигня получается». Расстроилась рыжая. «У нас всегда так. Все отлично, пока мы говорить не начинаем». «А это потому, что ты разговаривать не умеешь», — влезла в диалог Ангелина. Она ради этого даже перестала любоваться на свой идеальный маникюр. Не длинных, но идеально обработанных ногтей. «Это я-то не умею говорить», — возмутилась Марго. «Да я такое могу сказать!» «И вот в этом твоя проблема», — ткнула Геля в коллегу деликатно присогнутым указательным пальцем. «Ты говоришь не то и не так. Ты же ему говоришь о том, что он должен». «А что он, не должен, что ли? Это вообще-то его ребенок!» — возмутилась Марго. «Так, если я правильно поняла, он от ребенка не отказывается», — припомнила Татьяна предыдущий разговор. Но Ангелина подняла в ее сторону раскрытую ладонь в жесте «помолчи». «Мужчины не выносят, когда им говорят о долге. изрекла Геля известную всем истину и выдержала театральную паузу. Ее смысл Таня не поняла. Это было все равно, что сказать. Воздух – это газ. И ждать аплодисментов. «Мужчины все всем должны», – продолжила, наконец, Ангелина. «Им постоянно об этом говорят. Все, кому не лень. Поэтому они всегда воспринимают подобные фразы в штыки. Особенно, когда им говорят о том долге, о котором они сами знают». «И?» – проявила заинтересованность Оленька. «Девочка, она как должна говорить?» Насладившись паузой, после риторического вопроса Геля продолжила. «Чувствую, хочу!» – просюсюкала она, изображая из себя девочку и хлопая ресничками. «Чувствую, хочу!» «Вот прямо так? Чувствую, хочу?» – не поняла Ольга. «Впрочем, не одна она». «В смысле, что ты чувствуешь и чего в связи с этим хочешь?» «Я чувствую себя, как последняя нищебродка в этом облезлом пуховике. Мне в нем даже выйти на люди стыдно», – картинно хлопая ресничками, изобразила Ангелина. «Подруги смеются, они-то все в шубах, одна я, как бомжиха». Она сделала контрольный взмах ресницами прямо в сердце. «И он сразу побежит шубу покупать, ага», – буркнула Марго. «Если у него есть на это деньги», – кивнула Геля. «Из чего делаем вывод? Если все, что тебе нужно в жизни, это коробка вытяжных салфеток, то берем Васю с улицы. А если тебе нужна шуба, то...» «Берем кредит и идем покупать шубу», – ответила на это Рита, и все рассмеялись. «Вся эта гламурная психология, которая ведет к реально...» В этот самый момент дверь в процедурную распахнулась, и в дверном проеме появилась фигура заведующего. Судя по выражению его лица, он был не готов увидеть здесь кого-то вообще или кого-то конкретно. У него была не настолько говорящая мимика. «А что вы тут делаете?» – спросил Станислав Борисович, когда справился с первым потрясением. «У нас выходной!» Вырвалась вперед Оленька. Оправдания у нее получались идеально. «Вот и я спрашиваю, что вы тут делаете в свой выходной?» Не сплоховал заведующий. «Станислав Борисович», – капризно произнесла Геля, зябко потирая плечи. «Здесь так холодно!» Будто это имело отношение к вопросу. К слову, в процедурной действительно было свежо. За окном столбик температуры по сравнению с вчерашним днем упал градусов на 8, а окна были старые и, несмотря на конопачение и заклейку, все равно продувались. «Мы тут совсем замерзли, а празднование у Варвары Григорьевны еще не началось», – продолжила она. «Вы не могли бы нам уступить ключик от кабинета УЗИ?» Она мотнула головой в сторону ниже пояса Дежнева, где он действительно держал ключ от знакомого кабинета. «Там так тепло!» – промурлыкала Ангелина. «Даже жарко!» – произнесла она с придыханием. И тут Таня сразу поняла несколько вещей. Первое. Ангелина устроила мастер-класс по правильному говорению с мужчинами. Второе. Возможно, она знает о том, что случилось вчера в кабинете УЗИ. Или она просто идеально точно попала пальцем в небо. Но Дежнёв-то об этом не знает. Он наверняка думает, что Геля и есть та самая. Непонятно, почему эта мысль так болезненно кольнула Татьяну. Ведь она вроде так и думала, что ее принимают за другую. Оказалось, что она просто думала, что думала. А чувствовала она совершенно другое и хотела тоже, явно не того. Станислав Борисович, к слову, тоже не ожидал. На лице его, во всяком случае, так и было написано крупными буквами. «Не ожидали» или «приплыли». Классика, одним словом. «Так я хотел...» – промямлил заведующий, переводя взгляд с ключа на Гелю, по дороге теряя весь свой начальственный пыл и медленно повел головой в сторону одиноко сидящей Тани. «Ну нет, сам давай со своей Ангелиной разбирайся». Таня быстро опустила глазки долу. «Станислав Борисович, мы недолго!» – конючила Геля. Зуева быстро подняла взгляд, чтобы оценить диспозицию, но заведующий смотрел на нее, Татьяну. «А она что? Она как все». «Здесь действительно холодно», – подала Таня голос, который отчего-то охрип, что добавило правдоподобие ситуации. «Ну ладно», – неожиданно согласился заведующий и покладисто во всех смыслах оставил ключи на ближайшем столике. А ведь явно шел туда, не иначе потренироваться перед послезавтрашним решающим забегом. «Только ненадолго», – попытался он восстановить реноме командирским заявлением. «Не опаздывать». Он развернулся и пошел на выход. Геля показала язык его спине, а когда Дежнев прикрыл за собой дверь, она торжествующе изобразила «Ес! Видели?» Шепотом произнесла она и потянулась к ключам. «Работает! Пойдемте, пока он не передумал». В кабинете УЗИ было действительно теплее. Там стояли пластиковые окна и батарея новая. С местом там было похуже. Кушетка была одна. На нее сели Оля и Марго. Ангелина оккупировала кресло, которое недавно занимал заведующий. Таня могла бы потеснить девчонок на кушетке, но решила придвинуть стул, на котором пациентки оставляли вещи. «А как найти такого, который бы шубу купил?» – спросила у гуру Оленька. «О, это целая наука!» – с видом деловой колбасы заявила Геля. «Прежде всего, нужно полюбить себя!» «А если выйдет без взаимности?» – хмуро спросила рыжая. «Марго, как же без взаимности?» – удивилась Оля. «Ты же себя любишь!» «Во-первых, вовсе не факт, что она себя любит», – возразила Геля. «Факты свидетельствуют об обратном. А во-вторых, она шутит». «А, шутит!» – протянула Оленька чуть обиженно. «Потом, когда себя полюбишь, нужно полюбить его», – продолжила Ангелина. «Это как?» – недопоняла медсестра. «Оля, ты уже сколько работаешь медсестрой в роддоме и задаешь такие глупые вопросы?» – фыркнула Геля. «А при чем тут мужики?» – недоуменно спросила Оленька. «Да ни при чем», – рисковато ответила ей Марго. «Это Ангелина намекает, что любить нужно исключительно в физиологическом смысле. Другого языка, кроме как в оральном сексе, они не понимают». «Вовсе нет», – возразила Геля. «Еще мужчины понимают комплименты на любом языке, но их нужно всячески во всем поддерживать». «Под локоток, чтоб не споткнулись», – завелась Маргарита. «В хобби, например. У каждого мужика есть свое дурацкое хобби. А нужно ему говорить, какой он молодец. Вот у твоего бывшего какое хобби?» Перевела Ангелина разговор на личности. «Мне кровь сворачивать!» С вызовом ответила рыжая. «А еще нужно найти такое желание у мужика, о котором он даже не подозревает, и удовлетворить!» Проигнорировала выпад Геля. «Это в смысле желание на мне жениться?» – уточнила Оленька. Реакцию Гели на это гениальное предположение Таня не узнала. «Потому что в кабинет опять вошел Станислав Борисович». «Ну что, оракулы, сворачивайте сходку», – обратился он к девушкам. «Оракула – это женщина в родильном зале», – возразила Татьяна, пытаясь просочиться мимо Дежнева. Он источал легкий аромат мужского шампуня и тепло. «А мы скорее болтакулы». «Вот-вот, болтайтесь тут без дела», – пробормотал Дежнёв, глядя ей в глаза. И Таня застыла, как кролик перед удавом. «А там стол праздничный простаивает, именинница скучает». «Именинница – это аргумент», – согласилась она, кивнув для убедительности и отводя взгляд. Ей казалось, что Станислав Борисович сейчас прочитает все ее тайные мысли и еще более тайные желания. Он стоял к ней так же близко, как тогда, и от этого сбивалось дыхание. «С таким не поспоришь», и продолжила движение. «А вам бы все спорить, Татьяна Егоровна», произнес заведующий, будто хотел удержать ее рядом. «Причудится ж такое. Лучше бы на голые коленки гели пялился. Я не спорю». Дежнев фыркнул, как гнедой жеребец в упряжке. И Таня бочком-бочком покинула помещение, рванув в сторону служебного туалета. Там она, наконец, перевела дыхание и разбудила телефон, чтобы посмотреть время, обнаружив там пропущенный звонок от Дежнева. Вот же нехороший человек, редиска. Когда Станислав Борисович выходил из кабинета УЗИ, на локте у него была Ангелина, а на душе – разочарование. А ведь была такая хорошая идея, пока все дома, в смысле в куче, набрать номер пипетки и развеять все сомнения. Намеки Гели лишали надежд на благоприятный исход операции и просто чувство собственного достоинства. И ведь казалось, вот еще чуть-чуть. Время будто замедлилось. Словно рядом с дерзкой ординаторкой оно стало липким, как сироп. И вот прямо сейчас у нее зазвонит телефон или хотя бы завибрирует, и он ей подмигнет. И как серый волк глупую красную шапочку утащит в свое холостяцкое логово после того, как поужинает у бабушки. Но нет. Коварство пипетки оказалось на порядок коварнее, чем у Стаса. Или просто не повезло. Может, телефон в Сестринской остался. Хотя она иногда раздевалась в ординаторской. И ее телефон названивал там, пока Дежнев был тут. А может, это вовсе не Татьяна? Может, это темпераментная Маргарита, которая где-то в глубинах лифчика прячет нож для колки льда? Или восторженная Оленька, полная добрых намерений, как осенний лес грибов? Или Ангелина? Но в эту сторону думать не хотелось. Почему-то Станиславу Борисовичу казалось, что Ангелина как раз не стала бы отключать телефон, а напротив, поставила бы на его вызов какой-нибудь рингтон позабористей, типа «Ты стебелек, я твой пестик, мы навсегда будем вместе». Или просто марш Мендельсона. Чего мелочиться? Юбилейный ужин прошел в дружественной, почти семейной обстановке. Тепло, но быстро, потому что с детьми не договоришься, они лезут на свет, когда хотят. По этой причине дежурная смена рассосалась, а следом и остальные. Длиннокосая Танечка упорхнула где-то между первыми и вторыми. Длинноногая Гелечка после третьей порции звездного уже не вызывала отторжения. Так что на этом Стас с крепкими напитками завязал. А понижать градус – дело противоестественное и антифизиологичное. Поэтому Дежнев ушел домой почти трезвый. И даже проигнорировал намеки Ангелины, что на улице так темно и страшно, что неплохо бы девушку проводить к себе домой, обогреть, напоить. Про «домой» и «обогреть» было совсем прозрачно, еле уловимо, и Стас решил, что может их и не заметить. А про «напоить» было излишне, поскольку девушка и так на своих ногах не держалась, судя по тому, как она держалась за Дежнёва. Хотя, перефразируя классика, «не так я вас поил, как вас качала». Стас предложил девушке такси, а сам пошел пешком под снежок и легкую поземку, спрятав нос в широкий шарф. Станислав Борисович планировал посидеть за компьютером, описать интересный случай для статьи. Но оказалось, что алкоголь на улице выветрился не до конца. Иначе чем можно объяснить это непонятное желание разгадать личность Пипетки прямо сейчас и не минутой позже? Только заплутавшими в кровеносном русле недобитыми градусами. Промедитировав над телефоном минут 15, он все же решился. Но пошлют его, если это оскорбленная Геля. Чем раньше, тем лучше. «Привет, что делаешь?» – написал Стас. Прошло минут 20 или даже полчаса. По субъективному циферблату все полтора. Когда Пилик возвестил о прибытии смски. «И вам добрый вечер. Пытаюсь себя полюбить». «Как успехи?» – поинтересовался Дежнёв раньше, чем его накрыли неприличные картинки с Татьяной в главной роли. «Не очень, с непривычки», – призналась самокритичная Пипетка. «Так зачем мучиться, если буквально рядом есть профессионал?» – щедро предложил свои услуги Стас. «Вы профессионал по части любви к себе?» – прилетело в сообщении. «Скорее себя», – рассмеялся Дежнёв. «И часто?» – полюбопытствовала коза. «Периодически», – честно ответил он, на что Пипетка умолкла. «Ожидала другого. Тоже к женщине знает, что именно они ожидают». Но тишина продлилась недолго. Следом прилетело еще одно сообщение. «Станислав Борисович, а у вас какое-нибудь дурацкое хобби есть?» «Дурацких нет», – признался Дежнёв. «А не дурацкие?» – Стас задумался. «Научная работа считается?» – предложил он. «Какое же это хобби, если это работа?» – вполне разумно возразила Пипетка. «Ну, знаете, когда на работе находишься по 24 часа в сутки, то работа становится и хобби, и развлечением, и домом, и женой, и любовницей», – признался Станислав Борисович. По ту сторону эфира умолкли или отвлеклись по делам. Почему через телефон нельзя подглядывать? Стас тоже решил отвлечься и сходил на кухню, сделал себе чаю. Когда он вернулся с большой кружкой горячего сладкого напитка, на телефоне уже висел ответ. «Вы поэтому не женаты, Станислав Борисович?» Вот он, момент истины и время антигелевой профилактики. «А почему вас это интересует?» – уточнил Дежнёв в стиле Фриды Марковны, чтобы уж точно расставить все точки над «ё». Вопреки ожиданиям, ответ прилетел быстро. «Это странно. Вы такой умный, красивый, интеллигентный, остроумный, успешный», – гласила смска, поливая бальзамом не совсем трезвое эго Стаса. «О, да, еще, еще!» – посмеиваясь, написал он. «Вы там любовью к себе, что ли, занялись?» – написала в ответ едкая Пипетка. «Точнее, себя!» – Стас рассмеялся в голос, хотя такого ответа ожидал. «Я вообще человек-валенок», – признался он. «Лишенный каких-либо амбиций от рождения, и если вы, девушка, придумали во мне альфа-самца, то промахнулись», – отправил Стас первую порцию откровений. Задевал ли данный факт его самолюбие? «Никогда. Он счастливо прожил с ним половину жизни и намеревался в том же состоянии прожить вторую. Впрочем, валенка женщины во мне разглядывают безошибочно и полагают, что меня, как телка, можно взять за кольцо в носу и вести на бойню, в ЗАГС в смысле». Послал он вторую часть письма Онегина к Татьяне. «Но я, видимо, не совсем правильный валенок, потому что, когда на меня объявляют охоту, я забиваюсь в свою валеночную нору и сижу там, пока опасность не минует», – честно предупредил Дежнёв. По ту сторону задумались или отвлеклись. Как же не вовремя! «А сами почему не охотились?» — наконец написала Пипетка. «Как вы себе это представляете, валенок-хищник?» — совсем уж развеселился Стас. Может, просто не пришло время? Сделала последнюю попытку сописательница. На этом моменте алкогольное веселье, как это часто бывает, в один миг развеялось. А когда тогда оно придет, его время? Позади сороковник. Почему-то именно сейчас, представляя перед собой юную длиннокосую Танечку, Дежнев остро почувствовал, что его молодость уже прошла. Стоп! Он же мужчина в самом расцвете сил. У него впереди! Все у него впереди! Договорились. Будем оптимистами. Покладисто согласился он.